Глава шестая. Летом, когда зной неподвижен и осязаем, хорошо подобрать семечко-парашют какого-нибудь растения. Не крылатку клёна или липы, они еще не вызрели, а именно пух, как у одуванчика. Встречаются также полевые сорняки, вроде чертополоха, с соцветиями, похожими на клочки кроличьего меха. Надо подкинуть и дуть снизу, не давая семечку упасть. Если продержаться минуту, можно вызвать ветер. Магическая начинка явления анимахарии — размножение растений по воздуху. Не войти в одно и то же лето дважды. Мне кажется особенно трагичным это знание. Мы сели в электричку, родители и восьмилетний я. Не помню, куда поехали, в Королев или Серпухов. Шли от станции по пыльной одноэтажной улице. Зеленели лопухами огороды, стекла теплиц стреляли по глазам зайчиками. Свернули в заброшенный сад. Под горбатой яблоней плесневел покосившийся дощатый стол и две скамьи. От калитки тропа вела к оврагу, затем резко наверх. Внезапно мы выбрели на холмистый простор, заросший ковылем. Поднялись на вершину ближайшего кургана, и оттуда стало видно все, до самого горизонта. Блестела река, плыл воздух, травы волнами катились к лесам, таинственным поселкам, водонапорным башням. Тогда я впервые по-настоящему разглядел облака. Раньше, конечно, я их тоже видел, но совершенно иначе, будто не понимал. Большие и белые в пронзительном голубом небе облака были пухом семян, которыми размножает себя бытие, вечность. Я сообщил родителям, что напишу однажды книгу. Они, улыбаясь, спросили, о чем. Я сказал, что знаю только самые последние слова, которыми ее закончу. И какие же слова? И я ответил: «Было лето». Давно собирался рассказать про анимахарию, облака и книгу, милая, и все не успевал. Диктор Кириллов тоскует за рабочим столом в Останкинском кабинете. На бледный выпуклый лоб пала сидеющая прядь. Тонкие длинные пальцы перебирают связку писем. Это зрительская корреспонденция, что каждый день поступает в редакцию. Унылая вереница больных серых будней. Они похожи на мрачные сны, однотонные, безрадостные. От этого жить не хочется. Вот и осень пришла, а в лето не воротиться. Изначально совершенное вдруг обрело изъян, к чему невозможно было дотянуться, оказалось доступным, но чудовищно хрупким. Небывшее сделалось прошлым. То ли кости грудные ноют, точно внутри каждого ребра гуляет верткая проволочка, то ли эта душа так болит. Как же грустно, родная моя. На столе стакан крепкого точно деготь чаю и пончик с осыпавшейся пудрой. Кириллов вскрывает конверт с красными буквами «Авиа» и изображением космонавта. Письмо на двух листках размашистым витиеватым почерком. Уважаемый Леонид Игоревич, к вам обращается Николай Семенович Суханкин из Калуги, кандидат технических наук и инноватор, с важной информацией, которая должна заинтересовать вас и наше советское телевидение. Мало кто знает, но последние годы всех людей на Земле поразила эпидемия хронического отупения, сокращенно ЭХО. Эпидемию игнорируют и не борются, поскольку от нее не умирают. Но вред народному хозяйству она приносит огромный. В СССР больше всего от ЭХО пострадали Закавказье, Средняя Азия и Прибалтийские республики. Жители черноземных регионов также попали под воздействие ЭХО, в результате чего их разум во многих случаях просто перестал работать. Вот почему нужно как можно быстрее включиться в активную борьбу с эхо. Кабинет Кириллова затерялся посреди лабиринта этажей и коридоров. Стены до середины покрыты деревянными панелями. На потолке плафоны из матового стекла. Такие в метро до сих пор. А настольная лампа, точно старушка-вдова в платке, плачет и плачет. На зеленом в древних кляксах сукне мраморный чернильный прибор, хотя в обиходе давно шариковые ручки. Кириллов трет висок, в котором покалывает мигрень, и начинает второй листок от инноватора из Калуги. «Я накопил колоссальный фактический материал пагубного воздействия эхо на людей, которым готов бескорыстно поделиться с вами и правительством. Я приглашаю вас к сотрудничеству в этом направлении в сфере вашей профессиональной деятельности». Тикают настенные часы. За шкафом знамя для майских и ноябрьских праздников. На гвозде треугольный вымпел лучшему диктору. С выключенным звуком работают сразу два телевизора. Первая программа и вторая. Сделано это специально, чтобы сотрудники знали, что в данный момент транслируют. «Считаю важным заявить во всеуслышание и предупредить всех о массовом отупении. Ваше публичное заявление заставит народ прислушаться и задуматься. Нужно срочно создавать комитеты и комиссии по борьбе с эхо, готовить персонал и методички. Я согласен возглавить борьбу». За окном стоянка автомобилей и панельный корпус, где расположены съемочные павильоны и студии. На третьем этаже вдруг распахнулось окно. Высунулся ребенок в шутовском колпаке звездочета и попытался выброситься. Но ему не дали. Схватили за шкирку и втянули обратно. Видимо, записывают детскую передачу или снимают ералаш. Кириллов улыбается инциденту. Понимает, что стал невольным свидетелем творческого срыва. Такое случается сплошь и рядом у артистов, хоть маленьких, хоть взрослых. Это добрый знак. Значит, у крохи-самоубийцы проснулась совесть. Заговорила душа. «Держись, дружок», — ободряюще шепчет Кириллов. «Еще будут светлые минуты. Главное — верить в лучшее и не опускать рук». «Леонид Игоревич?» — постучалась редакторша Татьяна Леонозова. Сегодня она в красных туфлях, а синее в рюшах платье похоже на японский халат. Прическа же всегда одинакова, точно это парик. В руке неизменная плитка шоколада, к которой она украдкой прикладывается, как иной выпивоха к бутылке. «Вас срочно вызывает». Редакторша выразительно смотрит наверх, подразумевая наивысшее начальство. «Неужто Лапин?» — содрогается духом Кириллов. «Георгий Сергеевич!» — молочным от шоколада шепотом подтверждает Леонозова. «Еще одно письмишко и пойду». За решетчатым окном бетонная спица Останкинской телебашни. Там, на самом верху, в стакане, приемная Лапина, председателя Гостелерадио СССР. Кириллов догадывается, почему его приглашают на ковер. Вчерашний выпуск программы «Время». Но ведь не было никакого самоуправства. Кто-то же принес и положил ему на стол эти чертовы ядовито-зеленые листы, которые запропастились после эфира. Теперь поди докажи. На конверте изображение рябинки и шестикопеечная почтовая марка. «Дорогой Леонид Игоревич, здравствуйте. Пишет вам Маргарита Цымбалюк, мать двоих детей. Мы всей семьей слушаем ваше выступление и ни одного не пропускаем. Наверное, поэтому вы снитесь мне так часто, что это переходит границы разумного. Во сне я приехала к вам в гости, а у вас в квартире настоящая летающая тарелка из мыла, живой слоник на окне, и вы ведете тайную переписку с Рейганом по домашней паутине. Я вас обняла, а вы разозлились и захотели, чтобы я срочно уехала. Мы вышли, а у вашего подъезда была большая лужа. Вы меня за руку потащили в нее. Она оказалась бездонная и во льдах. Я еле поспевала, шла в берете, пальто и ботинках и спрашивала, зачем же вы меня пригласили общаться, если сами не хотите. Вы отвечали, что и так каждый вечер со всеми говорите по телевизору и устали. Мы зашли в лужу по шею, вы поскользнулись и скрылись под водой. Я начала спасать вас за рукав и, вытащив, увидела, что в другой руке вы держите арматуру, которой меня сейчас треснете по голове. И как только вы меня ударили, выяснилось, что если провернуть ключ в полоборота, то откроется верхняя половина двери, а за ней тайная лестница в место, где спрятана жизнь человека, который живет в этой квартире. Кириллов засовывает недочитанное письмо в конверт, прячет во внутренний карман пиджака, мысленно отвечая Маргарите. А мне вчера снилось, что за широким столом сидели сущности, похожие на сказочных пролетариев, только опустившиеся. Внешне огромные, как титаны, но растянутые и зыбкие. Они поднимали за меня тост, будто я сделал или сделаю в будущем что-то необычайно героическое. В общем, они показались мне хорошими, светлыми, эти туманные личности. И на столе лежала важная тетрадь. Кириллов идет по коридору, приветливо кивая встречным сотрудникам. В ответ — любопытная настороженность. Никто до конца не понимает, что это было вчера. Безумный экспромт или же тайное указание сверху. Теперь все выжидают, пронесется ли гроза над кудрявой головой Кириллова. Он и сам ощущает сгустившиеся тучи. Из курилки между этажами доносятся женские голоса. Кириллов сворачивает туда, чтобы унять внутреннюю тревогу. Малознакомая редакторша из сельского часа сосредоточенно дымит крепкой папироской. Лицо славное, очень русское, только платочка не хватает на плечах. Рядом Леонозова. «Не помешаю?» — спрашивает Кириллов. Пальцы чуть дрожат, и сигарета долго не вытаскивается из пачки. Леонозова деловито рассказывает. «Утром на рынке была. Там несколько лотков стоит с молочными товарами. Я подхожу к первому лотку и прошу. Творога грамм 300. Продавщица отвешивает и говорит с армянским акцентом. «Возьмите еще молока, такое вкусное!» А я отвечаю, мол, спасибо, молоко не пью, да и некуда его перелить. И тут она начинает плакать, нервно поглаживая творог. Плачет и злится, мол, никто не берет молоко. И еще проклинает кого-то. А потом вытянулась и заявляет в отчаянии. «Страшные люди рядом стоят. Я против этих колдунов ничего сделать не могу». Кириллов чувствует неловкость, точно подслушал запрещенное. Чтобы не молчать, произносит своим чарующим голосом советской повседневности. «Я недавно видел старушку, которая продавала из картонной коробочки батарейки, а в руке держала свиную ножку, как скипетр, и пела еще негромко. Мне сначала показалось, что по-французски, и я был потрясен и растроган. Что-то вроде «Том Беланежа Адамо». Потом прислушался, а фраза русская «Я тумба трюмо», и «Я тумба трюмо». Кириллов совершает танцевальные па в надежде, что женщина усмехнутся. Диктор через силу улыбается неловкой ситуации, добивает сигарету и откланивается. Лапин ждать не любит. Во всех справочниках пишут, что башня высотой в полкилометра. На самом деле это не так. Подобную конструкцию строители не осилили. Спица от силы 150 метров, примерно как и легендарное шуховское детище из металла. Но проектировщики применили оригинальный оптический трюк. Они уменьшили масштаб всего вокруг. Построили маленькие дома, изображающие высотки. Высадили карликовые деревья. Поэтому, когда Останкино снимают с вертолета, башня действительно выглядит гигантской. Кириллов помнит, как подписывал специальную бумагу о неразглашении реальных размеров телебашни. И остальные сотрудники тоже ходили в отдел. На входе в башню проходная. Никому не нужно объяснять, кто такой Кириллов, однако бесстрастный человек в милицейской форме тщательно проверяет пропуск. Вдруг пожаловал загримированный враг. В стакан поднимает комфортный скоростной лифт, но Кириллов предпочитает неспешную лестницу. 10 минут восхождения помогают собраться с мыслями. Диктор стучится. Сперва кабинет секретарши Лапина Ангелины Максимовны Кербер, которую останкинский люд за глаза, разумеется, величает Цербер. Эта суровая чиновничьего облика дама всегда одета как для гроба. Ни одной цветной веселой нотки, лишь черные да серые тона. Оробевшему Кириллову кажется, что он ненароком угодил в телехронику 60-х годов. Формально приветливая, Ангелина Максимовна в этот раз глядит цепной овчаркой. Кириллов понимает, что проштрафился, и серьезно. «Георгий Сергеевич ожидает», — сухо произносит Кербер, отворяет дверь, украшенную гербом Советского Союза. Секретарша скромно занимает осьмушку стакана. Остальное полукруглое пространство — величественная приемная Лапина. Благодаря прозрачным стенам, окнам во все стороны открывается удивительный вид на Москву. «Добрый день, Георгий Сергеевич», — здоровается Кириллов. «Вызывали?» За помпезным столом с тремя правительственными телефонами восседает сам Лапин. Глава советского телевидения лысоват, в массивных роговых очках. «Ну, здравствуй, Леонид Игоревич!» Тонкогубое лицо расплывается в брезгливых начальственных морщинах. На лацкане пиджака депутатский значок. «Ты что же, друг Ситный, совсем на старости лет рехнулся?» Слово «забавное» — «рехнулся», а в голосе угроза. «В каком смысле, Георгий Сергеевич?» — спрашивает на всякий случай Кириллов. «Это что вчера было?» — рявкает Лапин. «Я думал, текст сверху утвердили». Кириллов, избегая ядовитого взгляда, смотрит в сторону парка ВДНХ, на устремленную ввысь сверкающую серебряную ракету. «Нет, друг Ситный!» — Лапин звонко хлопает ладонью по столу. «Этот номер у тебя не выйдет! Свалить всю ответственность на меня не пройдет!» «Да я не сваливаю, Георгий Сергеевич, я правда решил, что специально так, чтобы всех, ну, что ли, пожалеть, всю страну. Я же это очень хорошо понимаю». Кириллов нервно теребит кончик серого галстука. В нем он вчера был на злополучном эфире. «Пожалеть?» Лапин выскакивает из-за стола. Пиджак расстегнут, верхняя пуговица штанов тоже, а на ногах серые носки. Один с дыркой. Видимо, ступни взапрели от туфель. Лапин их скинул, а надеть к приходу подчиненного забыл. Кириллов говорит сбивчиво, торопливо. «Кажется, Бог у нас не прочь пошутить, и еще он немного ревнивый, ну, совсем слегка, и смеется иногда, я точно знаю, и плачет, и вздыхает. Растения полевые любит, ромашки, васильки, мышиный горошек, мятлик». «Так...» Страшно и тихо произносит Лапин. «Так, продолжай. Помните у Сологуба? Подошв не замочив, не выпочкав, что по суху, что по воде, уходит тихо бог на цыпочках с капустой в синей бороде. Не помню», — режет Лапин. Он вообще не знает, кто такой Сологуб. Тем более и не Сологуб, милая, это я сочинил. Кириллов молитвенно складывает ладони. «Знаете, Георгий Сергеевич, мне ведь всех на свете до слез жалко, даже капиталистов американских. Я же понимаю, что бизнес этот чертов для них вся жизнь. И медведей белых жаль, потому что льды тают, собак бездомных. И если я читаю литературу просто художественную, то автору тоже очень сочувствую. Он так мучился, старался. Всегда пишу потом на последней страничке, где выходные данные или оглавление. Большое спасибо, мне очень понравилось. В магазине продуктовом, в жалобной книге хвалю обслуживание и товары. И за вас у меня так сердце болит. И за Горбачева Михаила Сергеевича. За него особенно. Потому он самый несчастный человек на земле. Как прикажете вышесказанное понимать, Леонид Игоревич? Переходит на вы, Лапин. Это максимально дурной знак. «Эхо!» — осененно восклицает Кириллов. «В письме прочел сегодня. Эпидемия хронического отупения. Это она все. Мы должны помочь стране и человечеству». «От вас заявление по собственному желанию», — сухо произносит Лапин и отворачивается. «Вчерашним числом. Пропуск и ключи от кабинета сдайте на проходной. Свободны». Кириллов хочет что-то сказать, но горло пересохло. Он просто кивает. «И не забывайте о подписке», — добавляет Лапин со зловещей интимностью в голосе. «В ней нет срока давности. Она бессрочная». Министр намекает, что даже уволенный Кириллов обязан до конца дней держать язык за зубами, молчать про истинные размеры башни. А никто и не собирается трепаться. Кому интересно, что Останкинский Вавилон — архитектурная иллюзия, а в масштабных высотках потолки всего 1.5 метра, и ходить там можно только согнувшись в 3 погибели. Да что Останкино, если все советское бытие — телевизионный сон, греза о светлом будущем? Спускаясь по винтовой лестнице, Кириллов уже не ведет счет ступеням. Почему мне все равно? Даже стало легче на душе. Может, и правда отупение? Какой сегодня день? Неужели среда?